едва разобрал почерк. Госпожа Флитвард посмотрела на него, склонив голову. «Ну, поправь, если я не права, но...» «Новый смерть». Билл Двер взял косу. «Он будет ужасен». Лезвие изогнулось в его руках, по кромке пробежали синеватые огоньки. «И я буду его первым клиентом». Госпожа Флитвард завороженно глядела на огоньки. «И насколько ужасен он будет?» «Настолько, насколько хватит вашего воображения». «О!» «Да, он будет именно таким». Лезвие опять выгнулось. «Он придет и за малюткой тоже?» «Да». «Честно говоря, Билл Двер, я тебе ничем не обязана. Вряд ли в мире найдется такой человек, который тебе чем-то обязан». «Возможно, вы правы». «Правда, жизнь тоже не идеальная штука. К ней у людей тоже есть претензии, если честно рассудить». «На это мне нечего сказать». Госпожа Флитвард бросила на него оценивающий взгляд. «В углу стоит неплохой точильный камень», — сказала она. «Я им пользовался». «А в буфете лежит хороший оселок». «Им я тоже пользовался». Лезвие качнулось. Ей даже показалось, что она услышала, как тихонько взвыл рассекаемый воздух. «И этого все равно недостаточно?» Билл Двер вздохнул. «Скорее всего, я пытаюсь добиться невозможного». «Перестань сейчас же. Сдаться проще всего», — упрекнула госпожа Флитвард. «Там, где жизнь, что?» «Там, где жизнь, что?» «Там надежда». «Правда?» «Именно так». Билл Двер провел по лезвию костяным пальцем. «Надежда?» «Никогда не сталкивался». Билл покачал головой. Он испытал многое, но это было нечто новенькое. «А может попробовать лезвием о лезвие?» Прошел час. Госпожа Флитвард копалась в своем мешке с тряпками. «Ну, что дальше?» «Что мы уже попробовали?» «Сейчас посмотрю. Мешковину, меткаль, лен. А как насчет атласа? У меня есть кусочек». Билл Двер взял ткань и нежно провел ею по кромке. Госпожа Флитвард добралась до дна мешка и вытянула кусочек белой ткани. «Что это?» «Шелк», — нежно промолвила она. «Нежнейший белый шелк. Настоящий, ни разу не использованный». Она откинулась на спинку кресла и уставилась на ткань. Чуть выждав, он осторожно вытащил лоскуток из ее пальцев. «Спасибо». «Итак», — сказала она, словно очнувшись, — «это подойдет?» Когда он повернул лезвие, оно издало звонкое «вум». Огонь в горне едва теплился, но лезвие блестело так, что слепило глаза. «Надо же, мы его шелком заточили», — покачала головой госпожа Флитвард. «Никто ведь не поверит». «Оно все еще тупое». Билл Двер осмотрел темную кузницу и вдруг бросился в один из углов. «Что там?» «Паутина». Раздался протяжный тонкий писк, словно кто-то пытал муравьев. «Ну и как?» «Все равно тупое». Билл Двер вышел из кузницы, госпожа Флитвард зашаркала за ним. Он остановился в центре двора и поднял лезвие навстречу едва заметному предрассветному ветерку. Лезвие запело. «Ради всего святого, чего ты добиваешься? Неужели лезвие может быть острее, чем сейчас?» «Может». В курятнике проснулся петушок Сирил и уставился сонными глазами на преследующие его буквы. Он их от всей души ненавидел, но делать нечего. Сирил глубоко вдохнул. «Хру-ка-ли-ку». Билл Двер обвел взглядом далекий горизонт, потом оценивающе посмотрел на низкий холм за домом. Резко сорвавшись с места, он со всех своих костяных ног бросился к холму. Свет нового дня неторопливо заливал диск. Свет плоского мира был старым, медленным и тяжелым. Он никуда не спешил. Иногда на пути света вставала какая-нибудь долина, замедляя его продвижение, или горный хребет сдерживал его, как плотина, пока он не переваливался через верх и не стекал по дальнему склону.